как это бояре не знают, что над вашим государством по грехам сделалось. Потомков у государя вашего нет. А каков ваш государь от природы, мы знаем. Есть в нем набожность, а против неприятелей биться его не станет. На Москве что делается, то мы также знаем. Людей нет. А кто и есть, и те худы. Строений людям нет, и во всех людях рознь. Бояре думают, что они себе пособляют, а они только дело портят. В нашей земле давно ведомо, что бояре ваши посылали к цесареву брату от себя посла. Но цесарю с вашим государством что сошлось? Цесарь теперь и сам себе пособить не умеет. И, смотря на эту пересылку с цесаревым братом, многие государи домогаются и промышляют о вашей земле. А Турскому у вас же просить Астрахани и Казани. И Перекопский вас же всегда воюет и вперед воевать хочет. А Черемиса ваша вам же недруги. И у бояр где ум? Пишут, что государь ваш против всех недругов стоять готов и просить запросов не стыдятся. Речи ваши государю нашему ничего доброго не принесли, только лишь сердцу его надсада. Теперь мы не только государя своего не будем просить, чтоб был с государем вашим в покое, еще будем ему напоминать, чтоб по присяге своей земель при предках его у государства отнятых отыскивал, и не только что дадим ему денег на наемных людей, но и сами своими головами из обеих земель идти с ним готовы. А вы с чем приехали, с тем вам и уезжать. Посол отвечал: «На боярские речи вам досадовать непригоже, и в дело того ставить нечего. И прежде в ссылках и разговорах бывало, а о стародавних делах с обеих сторон говорят. Да что к делу пригодится, то с обеих сторон оставляют. Да говорят о делах, как чему статься пригоже. Дивимся мы вашему разуму, что вы Бога не боитесь и людей не стыдитесь, говорите такое, чего было вам и мыслить непригоже. Рассказываете, что над государством государя нашего по грехам учинилось. Но мы над государством нашим никакого греха не видим, а только милость Божию и благоденствие. Вы еще с Богом не беседовали, а человеку того не дано знать, что впредь будет. Пописанному, кто злословит царя, тот смертью да умрет. Государь наш, дородный государь, разумный и счастливый. Сидит он на своих государствах по благословению отца своего и правит государством сам, и против всех недругов стоять готов так же, как отец, дед и прадед его. Людей у него много, вдвое против прежнего, потому что к людям своим он милостив и жалование дает им, не жалея своей государской казны. И люди ему все с великим родением служат, и вперед служить хотят, и против всех его недругов помереть хотят. В людях розни никакой нет. Это вам такие бездельные речи говорят собаки-изменники. Таким людям вам потакать нечего, и говорить изменничьих речей непригоже. Нам про государя вашего и про государство ваше, и про вас много что есть говорить. Да по государеву наказу говорить не хотим. Присланы мы на доброе дело, а не на раздор. Государю нашему у вашего государя мира не покупать стать. Захочет государь ваш доброго дела, и наш государь доброго дела хочет. А не захочет ваш государь доброго дела, то наш государь против него стоять готов». В переговорах, когда дело пошло о взаимных требованиях известных земель, разумеется, не могли согласиться. Паны по-прежнему настаивали на пограничный съезд вельмож, послы, сообразно с своими целями, требовали для этого съезда продолжения перемирия хотя бы на один год, паны отвечали им: «И на полгода мы перемирие не заключим. Вы говорите о съезде не для дела, а только чтоб время проволочить. Зачем вам для съезда еще целый год перемирия?» Послы отвечали, что нужно много времени для совещания со всею землею. Паны на это возражали: «У вас в обычае ведется, что сдумает государь да бояре, на том и станет, а земле до того и дела нет». По конечной неволе послы должны были согласиться только на двухмесячную прибавку к прежде заключенному перемирию, и в это время положено быть съезду великим послам между Оршею и Смоленском для переговоров о том, как быть обоим государством под одною державою в случае кончины того или другого государя, и как определить границы их, если они не захотят соединиться. Но Баторий не дождался съезда. 2 декабря 1586 года он умер, не успев довершить ни одного из своих начинаний ни внутри, ни вне. Он задержал только на время усиление московского государства, отнявшее у него прибалтийские области, но сокрушить могущество этого государства, раздвинуть Литву до границ Витовтовых он не успел. Тому помешала ограниченность средств, ограничение власти королевской, подозрительность могущественных вельмож к воинственному королю. Сломить могущество вельмож, установить наследственное правление или, по крайней мере, установить лучший способ избрания королевского, сдержать своеволие он также не успел. Найдя государство свои в сильном религиозном разъединении, Баторий, хотя не был по природе своей фанатиком, не воздвигал гонения на диссидентов, однако благоприятствовал утверждению иезуитов, потому что это знаменитое братство могло обещать ему деятельную помощь в замышляемых им внутренних переменах. Какого рода была эта помощь, какого рода были внушения, которые должно было принимать от иезуитов, воспитывавшееся у них юношество, видно из проповедей самого талантливого из них, Петра Скарги Повенского. Скарга громко восставал против существующего порядка вещей в Польше. Проповедуя, с одной стороны, подчинение светской власти власти духовной, королей папе, он, с другой стороны, твердил о необходимости крепкой, неограниченной власти королевской.